17 марта. Ленинград. Вчера был удар по мне. Выступал в зале филармонии с писателями. По-моему, успеха не имел. Правда, выступал в начале, третьим номером, и после прозаика. Обычно следует между двумя прозаиками вставлять поэта. Успех-то, конечно, был и порядочный, но могло быть и лучше. Я читал сцену из пьесы, первую, наиболее разговорную, однако слушалось хорошо. Успокаиваю себя таким образом ссылками на объективные причины, дескать, после прозаика, дескать, сцена разговорная и т.д. Не в том дело. Но, впрочем, закон, установленный опытом, поэты бесконечно лучше принимаются публикой, чем мы. И далее. Совершенно ясно, что публика хочет главным образом смешного. Она жадно ждет его и реагирует даже на тень его, а я полез трагедии раздвоения. Всех перекрыл Михаил Михайлович Зощенко. Этот человек маленький, поджарый и прямой, чрезвычайно осанистый, несмотря на щуплость. Он стал рядом с кафедрой, положил листки, следовательно, сбоку, и с выражением почти военного презрения на лице читал свой рассказ. Он читал железным голосом вещь, вызывавшую ежесекундные раскаты хохота. Так читают лозунги, тезисы, воззвания. Волновался мой дорогой Миша Зощенко, побледнел, даже позеленел как-то. Слава, его страшно любит публика. Когда председатель объявил его, выходившие с полпути вернулись. Шумное движение произошло в зале, люди стали пересаживаться поближе. Замечательный, поистине замечательный русский писатель Зощенко. Вечером вся группа москвичей с Зощенко и Стеничем ужинала в Европейской. И тут Всеволод Иванов рассказал следующее. В Америке был объявлен конкурс на самый короткий рассказ, и премию получил такой. В купе сидели два джентльмена. Один сказал, «Я думаю, что привидений нет». «Вы думаете?» — спросил второй, и исчез. Позавчера перед отъездом зашел к Мейерхольдам. Беседа с художником. Художник спектакля будет Вахтангов. Собственно, так. Мейерхольд сказал, художником буду я сам. Так и бывает. Мейерхольд предлагает замысел и спрашивает Сережу Вахтангова, можно это сделать? И Сережа старается увидеть Мейерхольдовскую идею.